Глава 24. Игнат. Я все ждал, когда же всплывет искренняя тема и причина, по которой брат наглянул ко мне гораздо раньше, чем родители. Явно не просто так. Арина дело говорит. Но пока ничего не предвещало откровенного разговора. Когда я вернулся в свой дом, брат уже рассказал Вике, что они съезжают. Не могу сказать, что она была довольна. Я слышал ее шепотки вдалеке, и по звуку они напоминали звук ручной пилы. «Так, Вика, хватит!» Немного повысил голос Борис. Но так не уверена, что мне стало жалко брата. Он умник, конечно, но в отношениях с женщинами всегда был мягкохарактерным. Вот Вика его шею и оседлала. Мне захотелось встряхнуть его хорошенько, отвесить подзатыльник и напомнить ему, что он мужик в конце концов. Начался приглушенный спор. «Дядя, а ты к нам приедешь?» — спросил Владик. Я перевел взгляд на племянника и решил провести немного времени с ним. «Приеду, конечно, если в гости позовете. Позовешь?» «Позову», — с готовностью отозвался дружелюбный мальчишка. «Мама не против». «А папа?» «Папа?» — Владик рассмеялся. «Мама сказала, что как она скажет, так папа и сделает. Так что приезжай. Я тебе покажу свои самолеты. Целую кучу!» Развел руками. Хм. Из короткого разговора с сыном Бориса стало ясно, что в семье брата не все так радужно, как могло показаться на первый взгляд. Дверь приоткрылась. В комнате появился Борис. Явно еще не остыл после разговора с женой и был на взводе. «Владик, пойдем прогуляемся». «А дядя? Мама тоже пойдет?» «Мама сейчас наши вещи складывает. Пусть складывает, а мы пока с тобой за мороженым сходим». «Борис», — позвал брата. «Мы уезжаем», — немного нервно огрызнулся Борис. «Не переживай, не будем стеснять тебя с женой». «Ты чего дерганый такой? Проблемы какие-то?» — насторожился я. «Ерунда, не переживай, отель мы уже сняли. Долго в России не задержимся. Скорее всего, родителей даже ждать не станем». Брат переодел сына и вышел. Я остался в доме, слушая, как громко хлопала ящиками комода Виктория, злясь, что их вышвыривают из дома. Почему-то они именно так восприняли просьбу пожить отдельно. Сборы прошли довольно быстро. Через полчаса Виктория демонстративно выволокла в коридор сумку с вещами и села, смотря в сторону двери. Ни слова не сказала. Едва в дверь постучали, подскочила, отперла все замки и вылетела в коридор. «У меня все готово. Борис, бери сумку. Владик, пойдем». Громко зацокала каблуками. Ушла. Нет, даже не так. Убежала так, словно ей хвост дверью прищемили. Борис попрощался так же быстро и шмыгнул следом за своей женушкой. Ну и дела. Я-то думал, что целый день буду с ними возиться, а семья в два счета собралась и покинула мой дом. Без скандалов, без разборок и сложных разговоров. Признаюсь честно, я ждал чего-то такого. Неужели ошибся? Зря, что ли, Аришку в спа отправил? Тут же мгновенно пресек свои мысли. Нет, не зря. Совершенно не зря. Пусть моя девочка отдохнет, разомлеет. Пусть ей хорошенько сделают массаж. Так, стоп. Массаж делают девушки или мужчины? Должны делать девушки. «А вдруг там мужик какой-нибудь?» Забеспокоился. Позвонил в салон, уточнил детали. Массаж делала девушка. С опытом. Опасности вроде нет. Расслабился. Я решил заняться делом. И взялся за досье, собранное на Арину. Она пообещала мне сама рассказать, в чем соль. Но по едва уловимым намекам я понял, что сама она будет рассказывать о таком еще очень долго, если вообще решится. Месяцами буду из нее по ниточке вытягивать. Пора взять все в свои руки. Непредвзято. Сухо. Профессионально, так сказать. Загрузил данные на комп. Приготовился читать. На всякий случай плеснул себе немного вискарика и закурил, углубившись в чтение. Сигаретным дымом поперхнулся почти сразу же, как увидел, какой фирмы владели родители Арины. Стало ясно, что моя девочка никогда не бедствовала. Более того, была из очень хорошей семьи. Родством с такой семьей даже мои высокомерные предки бы загордились. Все так, если бы фирма не пошла, что называется, по рукам несколько лет назад. Почти в то же самое время у Арины начались проблемы с законом. Ее обвинили в крупной краже и мошенничестве. Злые языки сплели один факт с другим. Неудивительно, что от Арины отвернулись даже самые близкие. Но я не поверил в прочитанное. Подвох чуял нутром. Я давно научился отличать такие вещи. Когда кого-то пытаются выставить кругом виноватым и натягивают сову на глобус, раздувая крошечное обвинение до размеров тягчайшего проступка. Углубился в чтение. Однако больше ничего не было. Я раздосадованно бухнул по столу кулаком и набрал номер своего человека, который искал информацию. «Слушай, я тебе за что кучу бабла отвалил? За то, чтобы ты выдал мне инфу, которую я сам за 5 минут отыскал?» Рявкнул, плохо сдерживая эмоции. «Ты не прочитал пометку в блокноте?» «В каком еще блокноте?» «Маленькая такая пометка. Redmi. В ней ссылка на доступ к облачному хранилищу. Много файлов». «Сейчас поищу твое Redmi», — проворчал. «Так, нашел. Кажется. И?» «Все, что размещено в основном файле, это были официальные сведения. Все, что ты сможешь прочитать, перейдя по ссылке, это и есть результаты моего расследования. Мне пришлось основательно потратиться и зайти с черных ходов, так сказать. Подкупить людей на фирме и кое-кого из тех, что носят погоны». Пока мой человек разъяснял, я уже влез в облачное хранилище и приступил к просмотру. «Так», — хлопнул себя по ляжкам. «Вот, другое дело. С этим можно работать». «Дермецом запахло?» «Да не просто запахло. Понесло канализационной рекой». «Другой разговор. Сразу ясно, кто остался в самом белом пальто. Тот и гнида», — предположил я, просматривая файлы. «Да, только официально доказать будет трудно. Все то, что по части вмешательства в личную жизнь», — уточнил. «Отдельной строкой идут финансовые отчисления, переводы, разные источники. Что-то вроде корпоративного шпионажа. Я в этом не силен, поэтому оставил тебе красные отметки там, где ты должен подключить знающих людей. Вдруг получится доказать это законным путем и отобрать все, что осталось». «Ясно», — сказал холодным тоном, сверля фотографию мужика лет 45. «Холеная рожа, очень открытая и располагающая к себе. За такими привлекательными лицами чаще всего прячутся подлецы». «Что насчет этого, Михаила Терещенко?» Выплюнул имя и фамилию, рисуя на лбу говнюка мишень. «Сейчас удачно женат. У него хорошая репутация. Но если копнуть, окажется, что он профессионально разводила и специализируется на том, чтобы разваливать фирмы изнутри. Он как грёбаный термит, оставляет после себя только труху. На мелочи не специализируется. За ним числится несколько крупных, громких побед». «Опять же», — вздохнул, — «все неофициально. Он старательно подчищает за собой. Есть только те несколько небрежных сделок, за которые хорошо бы зацепиться знающему человеку». «Хорошо, свободен. Будут еще распоряжения. Мне нужно все это самому перечитать, сделать несколько звонков, переговорить с нужными людьми. Если понадобишься, дам знать. Будь на связи». Я старался быть беспристрастным, но внутри все кипело от негодования. Приходилось выходить несколько раз и колотить грушу, висевшую в спортзале на цокольном этаже, чтобы спустить пар и раньше времени не броситься начищать морду тому, кто испортил Арине жизнь. «Спокойно, Игнат. Одним мордобоем этот ублюдок не должен отделаться. Он испортил моей девочке жизнь, лишил семьи, вынудил бежать и прятаться. Неужели его проступки достойны одной выбитой челюсти? Нет. Подонка нужно размазать так, чтобы и следа не осталось от его кристально чистой репутации, хорошего семьянина и порядочного бизнесмена». Первым делом я позвонил Крестовскому, старому знакомому, которому однажды оказал услугу и раскопал подноготную о его помощнице и всех кознях. Тогда я оплату с миллиардера не потребовал, попросил взамен об услуге, зная, что быть должным, валюта намного более стабильная, чем хваленые доллары. Я не стал долго миндальничать и играть в хорошие манеры. Сразу перешел к делу. «Мне нужна ответная услуга. Нужны твои мозги и умение плавать в мутных сделках. Но-но, мои сделки кристально чисты. Однако ты знаешь, где искать. Даже на мой неопытный взгляд, кое-что выглядит подозрительным. Нужно, чтобы ты посмотрел и сказал, можно ли с этим работать и наказать виновника законным путем. Хочешь сделать все официально? Насчет всего остального не переживай. Твоя задача – разыскать то, что даст официальную возможность лишить человека репутации и отобрать то, что он присвоил путем грязных махинаций и давления. Ты в этом уверен? Да, я это знаю. Хорошо, я посмотрю. Это важно? Это очень важно. Забудь, что такое еда и сон. В ответ Крестовский присвистнул. Я сделаю, что смогу. Но ты должен понимать, если тот, на кого ты зубы точишь, очень осторожен, найти можно лишь крохи. Все так. Репутация кристально чистая. Но в одном случае он сработал с помарками. Торопился очень, потому что было задето личное. Стиснул челюсти, чтобы не злиться. Есть с чем работать. Вытащи по максимуму, и долг можешь считать закрытым. Окей, сделаю все, что смогу. Нет, больше сделай. Дай мне то, что даже выше всяких возможностей. Хорошо. Соболь, неужели дело кипяток? Дело просто вулкан. Гейзер. Бедствие стихийное. Все, ищи. Сбросил звонок и откинулся в кресле. Надымил так, что самому дышать тяжело. Посмотрел на часы. Уже почти вечер. Можно и за Аришкой сгонять. Только сначала душ приму, чтобы не вонять сигаретным дымом. Она наверняка выпорхнет из спа благоухающая. Отправился в душ. Провел там немало времени. Марафетился, как мартовский кот перед свиданием. Мысленно выбирал рубашку из гардероба. Ни одной задней мысли не было, когда прошел в одном полотенце к себе в спальню. Я начал перебирать одежду, искать подходящие джинсы. Как вдруг... «Игнат!» прошелестело за спиной. Я мгновенно узнал эти заигрывающие, томные интонации. Узнать-то узнал, только не понял, какого хера. Какого, мать ее, жена моего младшего брата подстерегла меня в спальне? Как она проникла в мой дом? Запасной ключ взяла из комплекта, что висел на вешалке.